Глава 14. Управление доходом через продажу. Ты живешь плодами своих действий, а твои действия – результат твоих мыслей. Мысль и действия едины. Генри Миллер. Как вы помните, управление доходом – главное лекарство, необходимое для достижения финансового благополучия. И под управлением своим доходом в первую очередь надо понимать способность его повышать. Из прошлой главы вы уже понимаете, что надо повышать свой доход системно и регулярно, что невозможно без проявлений навыка продаж. В этой главе мне хочется раскрыть процесс продаж глубже. Уверена, после прослушивания вы увидите их иначе, узнаете, как можно продавать этично, красиво, достойно, чтобы и вы, и клиент получали только удовольствие и испытывали благодарность от взаимодействия и покупки ваших навыков, продуктов и услуг. Глобально все продажи можно разделить на здоровые и нездоровые. К нездоровым продажам можно отнести два следующих вида. Первое – это когда вы на коленях, а потребитель для вас король с короны. Эту ситуацию легко можно узнать по следующим маркерам. Вы отвечаете на запросы клиента и ночью, и в выходные. Делаете регулярные скидки. Вы не оговариваете количество работы, которое будет входить в стоимость, и делаете по 10-20% правок бесплатно. Вы боитесь, что клиент уйдет и готовы подстраиваться под его условия. Вы не ведете рабочий график и во время продажи готовы отказаться от выходных, если клиент настаивает, что ему надо быстрее. И, как правило, всем вашим клиентам надо быстрее. Вы позволяете клиенту грубо с вами разговаривать и нарушать ваши границы. Второй вид нездоровой продажи – это когда потребитель на коленях, а вы такой классный король. И здесь ваше поведение может характеризоваться следующими особенностями. Вы не торопитесь отвечать клиенту на заявку. Вы не доносите ценности, не помогаете совершить покупку. Вам кажется, что клиент и сам должен все понять и решить, что ему нужно это покупать и принести вам деньги. Вы с пренебрежением реагируете на просьбы клиента. Клиенту неудобно искать информацию, делать заказ, связываться с вами, вести коммуникацию. То есть вы не позаботились о том, чтобы клиенту было хорошо и комфортно, потому что считаете, что если ему надо, то он и так купит. В нездоровую продажу мы обычно заваливаемся, когда глубинно испытываем эмоцию стыда или страха, о которых мы несколько раз говорили ранее, в частности, в предыдущей главе. А сейчас мне хочется уделить больше внимания именно здоровой продаже и тому, как ее выстроить. Для начала дам определение здоровой продажи. Здоровая продажа – это закрытие боли клиента с учетом его воли. То есть при продаже продавец и клиент обоюдно договариваются о сотрудничестве. Если же клиент говорит, что ему не подходит, не нужно, не актуально, а вы продолжаете на него давить, это называется впариванием. У вас может быть бесконечно классный продукт или услуга. Ваша компания может быть просто гениальна, но клиенту просто не нужны новые лампочки. Я в данный момент не ищу стоматолога и не планирую открывать еще один банковский счет. И это не имеет отношения к вам. Это про мое право выбирать и про ваше право выбирать. И это базовое ощущение здоровой продажи. Право выбора, право дать согласие или отказаться. То, как вы воспринимаете продажу, больше всего влияет на результат сделки. Если вы чувствуете, что не имеете права на продажу, что обманываете клиента или впариваете, это непременно приведет к негативному исходу. Здоровое отношение к продажам – это залог вашей крепкой профессиональной самооценки. Здоровые продажи подразумевают равную позицию, когда вы обмениваете свои услуги или продукты на деньги потребителя. Здесь нет стыда, потому что у потребителя есть желание закрыть свою боль, а вы оказываете ему в этом помощь. Здоровые продажи в бизнесе и на фрилансе. Что это такое? Продажи, которые осуществляются на равных, ты важен и я важен. Никто не лучше, никто не хуже. Продажи, где я четко понимаю свой уровень профессионализма, осознаю свои навыки, компетенции и сколько это стоит. У меня есть понимание своих и чужих границ, я придерживаюсь рабочего графика и умею объяснять клиенту, в какой срок будет выполнена работа. Я качественно и со всей ответственностью выполняю свою работу и не обещаю во время продаж того, чего я не могу реализовать. Здоровые продажи в найме. Как они выглядят? Это продажи, которые осуществляются тоже на равных. Ты важен, и я важен. Никто не лучше, никто не хуже, несмотря на иерархию. Продажи, где я четко понимаю свой уровень профессионализма, осознаю свои компетенции и сколько это стоит. Поэтому могу согласиться или не согласиться на предложенную заработную плату. У меня есть понимание своих и чужих границ, я придерживаюсь рабочего графика и умею объяснить начальнику, в какой срок будет выполнена работа. Я качественно и со всей ответственностью выполняю свою работу и не обещаю во время собеседования того, чего не смогу реализовать. Рекомендация для здоровых продаж. Первое. Держите в письменном виде описание своих навыков, знаний и компетенций, чтобы в нужный момент у вас всегда была возможность обратиться к готовой информации и подтвердить свою ценность для клиента или начальника. Например, у вас психологический центр или частная психологическая практика. И часовая консультация стоит 10 тысяч рублей. У вас спросили, почему вы так дорого берете? Вы можете ответить, да, мой час или час наших специалистов действительно стоит дороже рынка, потому что... И далее вы перечисляете. Все специалисты имеют медицинское образование и являются психологами, психотерапевтами, проходящими практику на базе мединститута и медучреждений. Имеют опыт работы более 5 лет и более 1000 терапевтических часов каждый. Работают в разных модальностях, повышают квалификацию каждый год. Я считаю полностью обоснованной цену в 10 тысяч рублей за час работы терапевта, потому что вы получаете высококвалифицированную помощь, в качестве которой можете быть уверены. Второе. Совершайте продажу в хорошем настроении. Если сегодня по каким-то причинам вы чувствуете себя плохо, расстроены или что-то еще, то лучше перенести взаимодействие с клиентом и вернуться к нему чуть позже. Это будет сильно эффективнее, нежели вы через силу будете вести коммуникацию. Это всегда очень чувствуется. Когда у вас плохое настроение, ваш диалог может быть коротким и отрывистым, потому что вы просто сейчас не в состоянии вести долгую коммуникацию и стараетесь ее непроизвольно закончить. Например, «Здравствуйте, подскажите, какую цену это платье? Здравствуйте, посмотрите на сайте». Или, например, такой диалог. «Здравствуйте, кто бы мог меня проконсультировать по услугам вашей стоматологии? Здравствуйте, запишитесь на сайте на бесплатный прием, и врач вас проконсультирует». Вроде тут и ответы на вопросы есть, но диалог дальше продолжать как-то не хочется. И тебе вроде не обидели, не нагрубили, но осадочек остался. А вот желание что-то купить отпало. В то время вспомните себя в хорошем настроении. Как вы ведете диалоги во время продаж в этом случае? «Здравствуйте, подскажите цену на платье». «Здравствуйте, это стоит 5000 рублей. А вам на какое событие? И в какой бюджет вы хотели бы уложиться? Я вам сейчас быстренько подберу что-нибудь особенное, что подойдет и прекрасно впишется в бюджет». Это совершенно разные диалоги, разные настроения в них, а, соответственно, результат будет во время продаж разный. Если вы собственник бизнеса, то обратите внимание обязательно на настроение своих сотрудников. Если для вашей компании норма быть в унылом настроении, будьте уверены, что вы сильно недозарабатываете. А если это не просто унылые сотрудники, а еще и менеджеры отдела продаж или консультанты в магазинах, то считайте, что вы платите им просто за просиживание, но продаж они вам точно не принесут. Несколько лет назад я с родителями зашла в большой магазин мужской одежды в центре Краснодара. Магазин не из дешевых, средний чек 15-20 тысяч рублей за одну позицию, и это еще 3 года назад. В зале было 3 консультанта. Ни один не посмотрел в нашу сторону. Я не поленилась и сама подошла попросить помощи. На что девушка с недовольным лицом соизволила сделать мне одолжение и пойти делать свою работу. К слову, в тот день папа купил только необходимые, всего 2 позиции, и то потому, что не было времени ехать в другое место. Хотя приехал сменить гардероб и мог себе позволить отдать большую сумму, но ее некому было взять. В целом, понаблюдав за любым магазином или рестораном в течение 1 дня, можно с легкостью найти ответ на вопрос, почему у вас нет продаж. Третье, о чем хотела бы сказать, это будьте добры и внимательны к своему клиенту. Когда человек обращается к вам за помощью, подсказкой, уделите ему время. Очень часто человеку нужно помочь принять решение о покупке именно потому, что он не разбирается в данном вопросе, но имеет потребность, которую вы можете удовлетворить. В этом пункте я хочу привести пример диалога, когда идет продажа и всплывают детали, которые клиент не может сам правильно оценить и спрашивает ваше мнение. Например, есть возможность поставить брекеты стоимостью 230 тысяч рублей. Можно поставить элайнеры, стоимость будет 300 тысяч рублей. И то рабочая схема. Просто каждый выбирает то, что ему комфортнее. Или смотрите, есть 2 варианта. Брекет-система, ее стоимость 230 тысяч рублей, срок носки 2 года, но конструкция не снимается. Плюс будет более дискомфортная процедура подтягивания, но эта система лучше в том, что... И дальше вы продолжаете здесь объяснение. Второе. Система на элайнерах. Ее стоимость 300 тысяч рублей, срок носки короче и процесс менее дискомфортный. Но в элайнерах важна дисциплина и системность, потому что если вы будете забывать носить капы, то результата мы не добьемся. Подскажите, как у вас с дисциплиной и важно ли вам, чтобы была конструкция съемной? Обычно это требование есть у тех, кто публично выступает или записывает звук и не может себе позволить шепелявить. Теперь переходим к 4-му пункту. Говорите только о себе, своих услугах, продуктах. Никогда не ссылайтесь на другие компании, стажеров, исполнителей. Статус всегда подчеркивается вниманием на себе и отсутствием сравнения с другими. Это вы, ваши условия, ваши продукты, услуги, навыки и компетенции. И они столько стоят. Здесь очень простой пример фраз, но вы сами увидите, как дешево выглядит, когда вы опираетесь на конкурентов, а не на свою компанию. вам нужно купить у нас, потому что в магазине тырым-пырым это будет стоить дороже, потому что вы получите качество хуже. Кроме того, они задерживают сроки, после этого их клиенты все равно приходят к нам. Согласитесь, что выглядит немного обиженно. В то же время можно сказать следующим образом. Смотрите, для нашей компании приоритетным условием продажи является вовремя выполненное обязательство. Поэтому мы очень четко рассчитываем сроки. Нашим клиентам всегда радостно, что они могут на нас рассчитывать во время ремонта, зная, что мы не задерживаем сроки. Кроме того, мы любим, когда вы снова и снова возвращаетесь в наш любимый магазин «Котики-цветочки», поэтому создаем продукты высокого качества, которые, по нашему мнению и мнению наших покупателей, должны даже стоить чуточку дороже. Ну, потому что покупатели очень довольны. Думаю, вы заметили эту разницу не только в смыслах, но и в интонации. Потому что говорить о своем товаре в сравнении с конкурентами – это всегда нервозно, неловко, в то время как говорить только о себе и своем товаре – легко и радостно. Пятый пункт – работайте над донесением ценности клиенту. Это навык, и сам по себе он к вам не придет. Нужно научиться объяснять, почему стоит выбрать именно вас. Если вы владелец бизнеса, нужно объяснить это не только клиентам, но и команде. Потому что вы продаете им и свою компанию. Это будет финальный пример, который сможет помочь вам увидеть разницу между управляемой и пущенной на самотек продажи. Да, я бы хотела позаниматься пилатесом, но пока не понимаю, куда именно пойти. У вас вроде симпатичная студия. Да, хорошо, подумайте, обязательно приходите, будем вас ждать. Вроде милое окончание диалога, но оно точно не ведет к продаже. Но если наша цель все же в этом, то лучше построить фразу другим образом. Да, я бы хотела позаниматься пилатесом, но пока я не понимаю, куда пойти. У вас вроде симпатичная студия. Подскажите, а по каким критериям вы выбираете студию и знакомы ли уже с этим направлением? Или может рассказать вам поподробнее, на что стоит обратить внимание, когда вы начнете заниматься? О, было бы здорово. Это будут мои первые занятия. Я пока даже не понимаю, что важно при выборе студии. И единственное, что могу оценить, это интерьер. Чудесно. Тогда позвольте вам рассказать. Пилатес – это такой вид нагрузки, где подразумевается работа в двух форматах. На реформере – это такой тренажер, или с базовыми упражнениями без тренажера. Самое увлекательное – это, конечно, реформер. Но они есть не во всех студиях, потому что оборудование дорогостоящее. У нас стоят модели такой-то фирмы. Мы их специально заказывали из там какого-то места и так далее. Наш собственник выбирал цвет дерева, чтобы соблюсти эстетику студии. А базовые занятия по пилатесу мы тоже проводим, но их чаще посещают в дополнение, нежели как основные, потому что реформеры для многих предпочтительнее. За ними не замечаешь, как проходит время занятия, потому что процесс очень интересный. И далее диалог можно продолжать еще очень долго. На этом небольшом примере я хотела показать, как важно уметь самому раскрыть ценность для клиента, не ожидая от него списка вопросов. Потому что не всегда клиент даже понимает, а что можно спросить. Подводя итог, я бы хотела сказать, что здоровое отношение к продажам станет для вас крепким фундаментом на долгие годы и поможет реализовать все финансовые цели. Поэтому уделите этому вопросу достаточно времени, создайте устойчивую базу, потому что если через несколько лет ваша база поплывет, то вместе с ней начнет рушиться и все то, что вы настраивали сверху. 3 минуты саморефлексии. Как изменилось ваше отношение к продажам? Что вас удивило из прослушанного? Было ли что-то, что напомнило ваши собственные ошибки в продажах? Если да, то что? Как вы планируете их изменить?